Глава 23. За занавеской оказалось темно. В первой комнате никакой мебели, только ковры. Женщины в таких же тюрбанах, как и те, что снаружи, сидели совершенно неподвижно. Эрван прошел вперед. Редкие окошки были закрыты картонками. Керосиновые лампы и свечи размечали пространство, бросая на глиняные стены розовый свет. Это уже была не черная Африка, а красная. Африка пустынь и ислама. Несмотря на полутьму, ни намека на прохладу. Сама мысль о температуре ниже 40 градусов казалась утопией. Сальва обратился к призракам на неведомом диалекте. Одна из женщин кивнула и встала. Маленькая, согнутая, она доходила ему до пояса. Женщина двинулась внутрь дома, и мужчины пошли следом, не говоря ни слова. Они миновали множество закутков, разделенных занавесками, тряпками, простынями. За этими колышащимися перегородками Ирван различал множество силуэтов, подростков, девочек, вялых или занимающихся домашними делами, медленно и осторожно. Иногда слышался крик младенца. Наверняка плод сексуального насилия, или же непосредственно его жертва. Некоторые выздоравливающие хромали или передвигались с трудом. Эрван во время своих расследований в Париже получал отчеты о сотнях тысяч изнасилований, совершенных в стране. Говорили об одном изнасиловании в минуту. Он знал, почему эти женщины искалечены, но отказывался вспоминать детали, о которых читал. В самой дальней комнате десяток привидений расположились вокруг жаровни, на которой готовился чай. Тень наклонилась и заговорила с сидящей старой женщиной. «Мама Муна», — пробормотал Сальву. Остальные раздвинулись, освобождая им место. Одетая в валую накидку с золотыми узорами, хозяйка дома странным образом наклоняла голову на бок, и волосы ее не были курчавыми. Пепельная шевелюра шла волнами под темным платком, не спадающим на плечи. При свете огня ее лицо казалось вырезанным из очень твердого черного дерева. Две глубокие морщины выписывали зигзаг на ее скулах, сходясь к губам. Взаимные представления. Сальва говорил по-французски, Муна улыбалась расслабленно, почти отсутствующе. Ее полуприкрытые глаза смотрели в пустоту, как у слепой. «Она согласна говорить с тобой», — подвел итог Банимуленге, вручая Ирвану чашку чая. «Я правильно помнил. Она работала у белых строителей». «Остальные говорят по-французски?» «Нет». «Тем лучше, нам публика ни к чему». Эрван сделал глоток. Ему никогда еще не доводилось пробовать питье столь горькое и сладкое одновременно. Потом, испытывая неловкость, объяснил свое появление. Его история 40-летней давности немногого стоила в присутствии сегодняшних жертв. Старуха по-прежнему вглядывалась в загадочную точку. Голова ее свесилась, как у сломанной куклы. Вступительная речь Ирвана, казалось, ее позабавила. Хоть какое-то отличие от журналистов и представителей неправительственных организаций. «Я работала у Верховенов», — ответила она, наконец, на практически чистом французском. «Важная была семья в Лантано. Отец руководил рудничным союзом, он был хозяином города». «Что вы у них делали?» «Убирала, конечно. Ну и кое-что вдобавок. За обедами проследить, домашние задания с детьми». «А откуда, ну, я хочу сказать, у вас прекрасный французский?» В ее смехе проскользнуло легкое кокетство. «Я одна из развитых девушек». «Что это значит?» «Бельгийская придумка. Недостающее звено между обезьяной, то есть африканцем, и цивилизованным существом, то есть белым. Развитой означало «мунделендонбе», белый с черной кожей. Мы умели читать и писать по-французски, ели вилкой, спали на простынях. Это давало нам право покупать красное вино. Мабуту все это изничтожил. Нельзя подражать Мзунгу. Мзунгу на суахили — европейцы, белые. Он спросил об убийствах. «Сначала Девос, потом маленькая Корнет, а потом еще Магда де Монпер и Мартина Дюваль. Когда убили Монику, Верховен как с ума сошел. Все время повторял, надо всех их поджарить». «А вы? Вас он к ним не причислял?» «Нет. Мсунгу всегда защищает тех, кто работает у него в доме. Как если бы мы больше не были черными». «Эти семьи приехали из Нижнего Конго, как и убийца». Она кивнула с долей уважения. Эрван выучил свой урок. «Они узнали колдовство Йомбе. Проклятие последовало за ними до самой Катанги. Человека-гвоздя послали духи». Эрван бросил взгляд на Сальву, который не пропустил ни слова. У того было лицо, как у ребенка, которому перед сном рассказывают волшебные сказки. «Вы хотите сказать, что белые строители верили в духов?» «Они столько лет провели в Майомбе. Как по-другому выжить?» Эрван отложил эту информацию в уголке мозга. «Рассказывают, они совершили какую-то ошибку. Вы знаете, какую именно?» «О таких вещах не говорят». «Серия убийств была наказанием?» «Если так, то несправедливым. Их дочери были невинны». Хороший предлог вернуться к саламандрам. Муна повторила ему то, что он уже знал, а потом предложила то, чего он не ожидал. Изображение жертв. «Я была помешана на фотографии». Бросила в темноту какое-то приказание. На несколько секунд воцарилась тишина. Эрван выпил новую порцию поданного ему чая. Еще более горького и такого же сладкого. Принесли снимки. «Саламандры», — объявила Муна с забавной гордостью. Это была групповая фотография. Не только сами музыканты, но и десяток молодых женщин, поразительно друг на друга похожих. Блондинки или рыжие, все худенькие, иногда просто изможденные. На них были африканские туники, яркие блузы, мини-юбки и куча этнических украшений. Муна выбрала еще несколько отпечатков и показала французу крупным планом Ан де Вос, Сильви Корнет, Магду де Монпер, Монику Верховен. Все они были бледненькие и сухие, усыпанные веснушками. Их черты были тонкими, но иногда почти суровыми. Кости проступали под веленевой кожей. Их сходство просто невероятно. Муна засмеялась, прикрывая губы краем платка. «Потому что они сестры?» «Что?» «Ну, почти. Белые строители категорически не желали смешиваться с местным населением и даже с другими европейцами, если те не были с ними в родстве. Клан оставался единокровным на протяжении многих поколений. Они женились на кузинах, иногда даже на родных сестрах, и всегда ходили слухи об инцесте». Эрван смотрел на фотографии и представлял себе тех, кого на них не было. Властных отцов, ревниво оберегающих свою истощенную кровь. Анемичных, ушедших в себя матерей, выдохшихся цариц несушек. На свой лад колонны повторили историю проклятых родов Древнего Египта или Античного Рима, которые угасли в безумии или захерели от генетических болезней из-за эндогамии. Эндогамия — норма, предписывающая заключение брака в пределах определенной социальной или этнической группы. Вдруг он заметил фотографию, которая подействовала на него как удар в сердце. Пара, стоящая на фоне заходящего солнца. Высокий, мускулистый мужчина с прической афро в виде шара, как у пяти Джексонов. Пять Джексонов — американская группа, состоявшая из братьев Джексонов — Джеки, Тито, Джермейн, Марлон и младший Майкл. Грегуар Марван в расцвете молодости. На этом снимке он скорее походил на окаянного детектива Анго в фешенебельном клабмеде, чем на полицейского, идущего по следу серийного убийцы. Анго — герой японского мультипликационного сериала 2011 года. Но настоящий шок вызвал у него второй персонаж. Стройная молодая женщина, чья красота струилась, как светлый песок в руках ее мужчины. Мэгги. В ней одной сошлась вся красота и бледность остальных. «Она была самой красивой», — сказала Фила. «Вы помните Мэгги де Креф?» — спросил Ирван севшим голосом. «Она была главной в группе. Они часто приходили к нам в дом на свои ситын, как они говорили. Сидячая забастовка, сидячая демонстрация». Она засмеялась, вспоминая эти ребячества. «Я готовила им микаты, банановые оладьи». Как и Фила де Мампер, Муна внезапно осознала очевидность. «Вы сказали, вас зовут Марван?» «Да, как Григуара Марвана, моего отца». Впервые блаженная улыбка исчезла с лица старухи. Ее глаза засветились ярче на кварцевом лице. «Григуар Марван, герой Лантана, вы очень на него похожи». Никакого желания еще раз выслушивать хвалебную песнь старику. «А Катрин Фонтана, это имя вам о чем-нибудь говорит?» «Нет. Кто это?» «Меняем курс. Кажется, все девушки принимали наркотики». «Мода была такая. Они закупались на другом берегу реки у черных. Сен-Поль, Лагуна, Джамбо, Созо. Я говорила им, я их предупреждала». «Как они туда добирались?» «На велосипеде, а потом на пароме. Их всегда находили на другом берегу. И рисунок рядом». Эрван вздрогнул. «Какой рисунок?» Муна подняла голову и поискала взглядом Сальву. Эрван последовал ее примеру и заметил, что тот исчез. «Пора уезжать». Он наклонился к старухе. Исходящий от нее запах был смесью пряностей и ладана. «Убийца рисовал схему на земле», — выдохнула она. «Как те, которые описывают состав минералов». «Во время процесса об этом ни разу не упоминали. Вы хотите сказать схему атомной структуры?» «Думаю, да. Я-то в этом ничего не понимаю. Иногда ее смывало дождем, но очень часто, я знаю, ее находили. Полицейские ее фотографировали». «Где были снимки?» У него начиналась мигрень, как если бы витающая здесь пыль оседала у него в мозгу. Запахи, платки, белки глаз. Он здесь из-за Катрин Фонтана, особого убийства, а ему выкладывают новые следы в деле человека-гвоздя. О каком именно минерале шла речь? «Оставьте меня. Я устал». Он схватил ее за запястье, остальные вскочили, шокированные таким проявлением жестокости. «Они облучены», — сказал Сальво. «Какой минерал?» — спросил Ирван, отпуская ее руку. «Геологи изучали схему и так ничего и не нашли». Шаги у него за спиной, и вернулся Сальво. «Пора ехать, нам еще далеко». Ирван с трудом поднялся. У него было ощущение, что его мозг поджаривают на аллеющей жаровне. «Можно я оставлю себе несколько фото?»